Глава 33. Кордиэль. Сандра. Герхард отвел меня в большой сектор со спальной мебелью. Железная кровать для железного цветка лидеума. Мысленно усмехнулась я, проходя вдоль выставочных рядов. Господин Кобб с пылом опытного мебельщика расписывал мне плюсы и минусы разных моделей. Это ландыш. Упругая и очень комфортная. Но спинка низковата. Вот нежность с коваными элементами. Неплохая модель, рекомендую. И эту тоже. Очарование. Они из одной серии. А здесь ночное пламя. Выдержит любой уровень страсти без единого скрипа и без малейшего повреждения. И это морская волна. Но я вам ее не советую, последние отзывы противоречивы. Дальше стоят модели класса люкс с уникальными встроенными механизмами для увеличения размера. Те, что в белой цветовой гамме, можно раздвинуть в два раза. А в черной в три. «Спасибо», — отозвалась я, разглядывая интересный дизайн. Большинство кроватей были скованными завитками причудливых форм. И все стояли уже с белоснежными матрасами. Еще раз вернулась взглядом к модели «Ночное пламя». Интересная такая, с изображением огня. Может, ее для Эдвина купить? А сама буду спать на той же, что и в прошлую ночь. И тут меня осенила запоздалая мысль, что теперь у меня появился гаремник, и количество спальных мест придется увеличивать. Как я могла об этом забыть? Все от нервов однозначно. Господин Кобб, я тут подумала, что мне нужна не одна кровать, а две. Вторая для высокого мужчины моего гаремника. Он примерно на голову выше меня. Я купила его сегодня. Пояснила я владельцу салона. Конечно, конечно. С готовностью закивал он. Все, что пожелаете, и в любых количествах. Выбирайте все, что вам приглянется, дорогая госпожа. Мы без проблем организуем доставку в любое время, какое скажете. Хорошо, спасибо. С благодарностью улыбнулась я. Нам на склад недавно привезли еще несколько изящных кроватей из Эльферии. Каждая из них — шедевр эльфийского мебельного дизайна. Я распоряжусь, чтобы их срочно вынесли сюда. Вдруг вам понравится какая-то из них? Заявил Герхард и, отвесив мне поклон, поспешно удалился. В этой части зала я была единственной покупательницей и спокойно прохаживалась вдоль рядов. Не знаю, что еще покажет мне Герхард, но пока что я остановила свой выбор на моделях «Нежность» и «Ночное пламя». Первая кровать пусть будет моей, вторая — Эдвина. А та, на которой я спала эту ночь, достанется Дилану, она достаточно большая и длинная для него. И тут я неожиданно увидела до боли знакомую эльфийскую фигуру. Не знаю зачем, но мой фамильяр принял мужской облик и задумчиво стоял у кровати трансформеров. Наверное, просочился сквозь окно, как обычно, и решил мне помочь с выбором. На рынке я не встретила ни одного остроухого, так что даже не знаю, в каком облике слайсер привлечет меньше внимания. В виде пушистого желтого шарика с глазками или в образе эльфийского красавчика. «Кордиэль!» — окрикнула я его. Он резко развернулся. «Ты что тут делаешь и куда пропал? Где тебя носило? Иди ко мне быстро!» Похлопала я по груди. Но фамильяр почему-то застыл в ступоре, изумленно взирая на меня красивыми эльфийскими очами. «Чего ты застыл? Тебе специальное приглашение надо?» Начала злиться я на него. «Не будь тормозом, ушастый! Ну же, прыгай на меня!» «Что, прямо здесь?» «Ты уверена?» С сомнением уточнил он. Голос почему-то был хрипловатым, а кончики ушей порозовели. «Ты чего, охрип?» — встревожилась я. «Наверное, простыл, когда по рынку бегал. Давай уже отомри и прыгай, пока никто не видит. Или ты обессилел?» Кажется, последняя фраза задела гордость фамильяра. Он возмущенно сверкнул глазами и вскинул голову. «Ладно, ты сама попросила», — заявил этот тип. Но вместо того, чтобы обернуться милым пушистиком и расположиться воротником вокруг моей шеи, этот маньяк повалил меня на ближайшую кровать, приезжал сверху своим телом и впился в рот горячим поцелуем. А его наглая бесстыжая рука самым бесцеремонным образом полезла мне под корсет, накрывая бюст жадными ласками. В голове заполошно заметалось озарение, тесно спаянное с громким мысленным воплем. «Ах! Твою ж балетную тапочку! Это не мой фамильяр! Это настоящий эльф Кордиэль, бывший хозяин моего слайсера!» Ладони среагировали рефлекторно, резко ударив по остроконечным ушам и оглушив противника. Эльф дернулся и глухо застонал от боли. А через мгновение чья-то сильная рука сорвала с меня тяжелое мужское тело, схватив его за шкирку и швырнула в стену. «Дилан», — судорожно выдохнула я.